К отделу повестей и сказаний относятся и многие областные легенды, проникнутые элементом чудесного. Эти легенды обыкновенно связаны или с основанием какого-либо храма, или с прославлением какой-либо местной святыни. Подобными сказаниями особенно богата новгородская письменность. Таковы, например, легенды о посаднике Добрыне и построении Варяжской божницы, о путешествии архиепископа Иоанна в Иерусалим в одну ночь, о посаднике Щиле, о победе новгородцев над суздальцами или о чуде от иконы Богородицы, о чудесном принесении белого святительского клубука из Рима в Новгород, о видении пономаря Тарасе и так далее. Последняя легенда, то есть видение Тарасе, принадлежит к циклу легенд об одном из самых уважаемых в Новгороде святых, о Варлааме Хутынском. Содержание ее следующее. Однажды ночью в Спасском храме Хутынского монастыря пономарево Тарасий увидал все свечи зажженными и преподобного Варлаама, исходящего из своей гробницы. Преподобный возвещает Тарасию близкую гибель Великого Новгорода и посылает его на церковный верх. В первый раз Тарасий увидал озеро Ильмень, высоко поднявшимся над городом и готовым его поглотить. Варлаам усердно молится и посылает пономаря вторично наверх. Тот видит множество ангелов, огненными стрелами поражающих новгородских мужей и жен. Святой опять молится и посылает Тарасия в третий раз. Тот видит над городом огненную тучу. Варлаам объясняет, что молитвами Пресвятой Богородицы и всех святых Господь помилует Новгород от страшного потопа, грозившего потопить весь город за его беззаконие и неправды, но пошлет на него сначала трехлетнюю моровую язву, а потом сильный пожар, который истребит торговую сторону. Что и сбылось, согласно со словами преподобного. К области исторических произведений в Древней Руси следует отнести некоторые записки русских людей об их путешествиях или хождениях в чужие страны. При большом количестве русских паломников, ходивших на поклонение святыням в Царьград, на Афон и в Иерусалим, естественно, некоторые из них, наиболее книжные, потом в назидание другим описывали виденное и слышанное, по примеру известного хождения Даниила игумена в начале XII века. В половине XIV века описал свое путешествие в Царьград новгородский инок Стефан. Здесь с особенным удивлением он говорит о великолепии Цареградской Софии и распространяется о конной статуе Юстиниана Великого. Любопытно его известие о том, что Цареградский студийский монастырь по-прежнему служит приютом для русских паломников и книжников. Стефан встретил там двух своих земляков-новгородцев, которые занимались списыванием книг. От конца того же столетия имеем хождение митрополита Пимена в Царьград, написанное одним из его спутников, именно смоленским иеродиаконом Игнатием. Отрывки из этого путешествия, относящиеся к странам Рязанским и Полонским, мы привели выше. Затем он также описывает цареградские святыни, а после того вкратце говорит о посещении Иерусалима, куда ездил уже один. В его писании вставлены два любопытные рассказа о совершившихся в то время событиях. Первый — о турецком султане Амурате и его смерти на Коссовом поле, второй — о венчании на царство византийского императора Мануила. От XV века имеем путешествие иеродиакона Троицкой лавры Зосимы, посетившего Царьград, Афон и Иерусалим, и записи суздальского иеромонаха Симеона, одного из спутников митрополита Исидора, на Флорентийский собор. Эти любопытные записки проникнуты постоянным удивлением автора к виденным им немецким и итальянским городам, к их прекрасным каменным зданиям, фонтанам, статуям, часозвонам с хитрым механизмом и другим чертам западноевропейской гражданственности, в то время уже далеко ушедшей вперед, сравнительно с нашей Русью. Тому же Симеону, по-видимому, принадлежит и любопытная «Повесть о Восьмом» или Флорентийском соборе. А главному спутнику Исидора, суздальскому епископу Авраамию, приписывают рассказ о виденном им в одном флорентийском монастыре представлении божественной мистерии, Благовещение Пресвятой Богородицы. Самое же дальнее и самое необычное путешествие совершено было в этом веке тверским купцом Афанасием Никитиным. Увлекаемый торговую предприимчивостью и жаждой видеть новые страны, он Волгою и Каспийским морем отправился в Персию, оттуда морем же пробрался в Индию, где пробыл 3 года. После многих приключений и опасностей он вернулся на Русь в 1472 году. Свое путешествие и виденные им разные диковинки Никитин описал под именем «Хождение за 3 моря». В этом описании везде сказывается горячая преданность автора православию и родине. Никитин постоянно скорбит о том, что посреди басурман не мог строго соблюдать православные посты и праздники, а из всех стран мира самое прекрасное, по его мнению, это русская земля. По всей вероятности, кем-либо из русских паломников, посещавших святые места на греческом Востоке и наблюдавших совершавшиеся там события, написана довольно пространная повесть о создании Царьграда и взятии его турками, возбуждавшая, очевидно, большой интерес у наших предков. Несомненно, исторические подробности здесь по обычаю того времени перемешаны с некоторыми легендарными чертами, но любопытно, во-первых, то, что автор по части правосудия и крепости нравов отдает предпочтение туркам перед греками, чем и объясняет падение царства сих последних. А во-вторых, уже в те времена, как видно из той же повести, сложилось предсказание, что русский народ некогда низвергнет турецкую державу и водворится в Седмихолмном городе. Но все произведения, собственно, русской словесности составляли только часть того, что находилось в обращении или что списывалось и читалось нашими предками. У них была довольно обширная литература переводная или, собственно, византийская, преимущественно духовного содержания, то есть заключающая в себе книги священного писания и толкования на них, творения отцов церкви, книги богослужебные, жития святых, церковные поучения и прочее, а также и содержание светского с заимствованиями из литературы персидской, арабской и даже индийской. Переводы этих книг отчасти переходили к нам от южных славян, но многие были исполнены прямо русскими или для России. Вся сия книжная словесность того времени дошла до нас по преимуществу в виде многочисленных рукописных сборников. Составление подобных сборников, очевидно, соответствовало вкусам и потребностям времени, ибо они представляли разнообразный материал для чтения. По господствующему содержанию некоторые сборники, как и прежде, носили особые заглавия. Например, «Палея», если заключали в себе преимущественно сказания ветхозаветные, «Хронограф», если представляли собрание рассказов из всеобщей истории, иногда с примесью русской, «Пролог» и «Патерик», сборники житий, далее «Златоструй», «Измарагд», «Золотая цепь», а также «Каноники», «Трифалои», сборники канонические, богослужебные и прочее. Но большая часть дошедших до нас рукописных сборников не имела никаких заглавий и названий и заключала в себе статьи самого разнообразного содержания. Тут рядом с житием святого или с нравственным поучением или с сочинением против латин и тому подобное встречаются сказки о Соломоне и о Троянской войне, о Бакире Премудром, повесть о Варлааме и Исаафе Царевиче, Александрия, сказание об Александре Македонском, фантастическое сказание об Индийском царстве, Стефанит и их Нилад, заимствованное из Индии собрание басен из нравоучительных притчей, сказание о мутьянском воеводе Дракуле, жившем в первой половине XV века и отличавшемся своей жестокостью и прочее. Посреди переводных статей здесь нередко видимы чисто русские произведения. Впрочем, произведения литературы переводной и югославянской очень часто при переписывании подвергались сокращениям или дополнениям и вообще переделывались согласно с понятиями и вкусом русских книжников, и таким образом получали русскую редакцию.